В обход закона об охране секретных технологий он продолжал сколачивать капитал для реализации своего проекта, устраивал презентации для потенциальных инвесторов. В ходе следствия всплыло, что он открыто намекал на продолжение работы в каком-нибудь офшоре. Упоминался остров Ангила, самый северный из Вест-Индских подветренных островов. Остров полунезависимый, но предельно английский, — машинально подумал Берг. Его перекосило от презрения к самому себе. Он вспомнил, как в единственном и роковом разговоре с Анконией он беспечно зубоскалил на эту же тему. При выходе с очередной презентации Уилсон был арестован агентами ФБР. Согласно заметке на сайте Федерации американских ученых, в законе об охране секретных технологий прописаны случаи, когда правительство имеет право в интересах национальной безопасности наложить запрет на дальнейшую разработку идей, то есть практически конфисковать авторскую собственность. В Бюро патентов и торговых марок имеются эксперты, оценивающие опасность изобретения для интересов страны. Их доклады идут в соответствующие организации, обычно в Министерство обороны или в Департамент энергетики, и приговор этих экспертов является, как правило, окончательным и бесповоротным. В большинстве случаев изобретатель не страдает. Работа, собственно говоря, продолжается, только секретно, при государственном финансировании. Секретность и государственное финансирование – палка о двух концах, то есть не всегда благословение Божье. Однако хуже всего, когда изобретение просто прячут в архив, что, очевидно, и произошло с идеей Уилсона. В 2003 году из 150 изобретений, которые получили статус секретных, половина приходилась на долю изобретателя-одиночек. Именно изобретатели-одиночки зачастую вкладывали в эксперименты и создание пробных моделей свои собственные последние деньги, потом жестоко спорили по поводу размера полученной компенсации. Даже в суд на государство подавали. Однако все процессы такого рода заканчивались ничем. Как правило, оценить возможную коммерческую прибыль от товара, который на рынке так не появился, как ее оценивать? Да и как добиваться правды, если в суде нельзя обсуждать детали изобретения и нет возможности приглашать независимых экспертов? Берг откинулся на спинку кресла и задумался. Теперь он вполне понимал, отчего Уилсон считает себя обиженным гением и, похоже, зол на весь мир. Но что же он, собственно, изобрел? Он интересовался потерянными идеями Теслы. Государство конфисковало его изобретение и положило под сукно. В противном случае Уилсона пригласили бы дорабатывать идею в секретной лаборатории. Сложив эти два факта, легко предположить, что Уилсон изобрел какое-то мощное оружие, от которого даже правительство в испуге шарахнулось. После ареста Уилсон попал в тюрьму. В камере с ним сидел мелкий гангстер по имени Робби Маддокс. Пока адвокат Уилсона Джилл Эппл била за то, чтобы его выпустили под залог, Мэддокс, вроде бы по собственной инициативе, тайно обратился к помощнику шерифа и сообщил, что его сокамерник планирует убийство окружного прокурора. Через два дня Мэддокс вернулся к разговору о заказном убийстве, только теперь под его одеждой был закреплен магнитофон. В судебном протоколе имелась распечатка того судьбоносного разговора. Созио поганец, хотел бы увидеть его в гробу. Один треп, Джек, ты назови конкретную сумму, которую готов заплатить. Брось прикалываться. Да нет, я серьезно. Сколько дашь за то, чтобы пришить Созио? Ну, не знаю. 1050. А что, ты знаешь подходящего человека для этой работы? За 50 кусов я сам готов. Ты серьезно? Без дураков? Как выйду, так сразу. А мне много намотать не должны. Может, и все одним испугом отделаюсь. Так что решай. Сработаю чисто. Но по рукам. Долгая пауза. Ладно, по рукам. Берг перечитал диалог раз пять. И первое впечатление не изменилось. Разило подставой. Конечно, Уилсон тоже не овечка. Но в этом преступном сговоре был привкус мимолетного настроения, которое коварно раздули в полноценное намерение. К Кто знает, что сказал Уилсон своему сокамернику, проспавшись на завтра. Может быть, слушай, дружище, насчет Созио 50 тысяч зря я ляпнул, не бери в голову. Джилл Эппл примерно так и защищала своего клиента. «Где факт сговора?» — говорила она. «Был задаток, было обсуждение конкретных деталей». «Да», — думал Берг, — «ничего, кроме самой общей болтовни». «Кто из заключенных не грозит ежедневно урыть начальника тюрьмы? Сколько раз по камерам со смаком планируют убить того или иного охранника? В таких случаях достаточно презрительного. Прополощи рот, трепло». Но если подслушивать с магнитофоном, то любой набросает себе слов на два пожизненных срока. Джилл Эппл, адвокат Уилсона, снова и снова подчеркивал, что реплики ее клиента вырваны из контекста, а Мэддокса, иначе как сознательным провокатором, не назовешь. За показания против Уилсона окружной прокурор снял с Мэддокса обвинение в деле о наркотиках. Однако на присяжных эта аргументация не произвела впечатление. Они признали Уилсона виновным в подстрекательстве к убийству. А поскольку речь шла об окружном прокуроре, за пару опрометчивых фраз Уилсона швырнули в одиночку одной из двух самых сверхстрогих тюрем, предназначенных для самых опасных преступников, на стоя которых были десятки и в случае террористов сотни жертв. Никакого общения, даже с охранниками. Пищу подсовывают, как диким зверям, через лючок. Свет в камере горел 24 часа в сутки.